Глава 41. Как только водитель остановил машину у отеля «Сунгари», подполковник Имати вопросительно взглянул на Семенова. «Мне показалось, что наш разговор не завершен», — понял свою оплошность Семенов. За все время пути назад он ни единым намеком не дал понять подполковнику, что желал бы видеть его у себя в гостях. «Рад буду принять вас в своей резиденции в Харбине, а пока что приглашаю в свой отельный номер». «Я гость ненадоедливый», — приободрил его подполковник. «Отказываться же от приглашения у нас, японцев, вообще не принято. Тем более, что хозяйничает в этом номере все та же Сото». «Это делает ваш визит еще более романтичным». Водку и еду Сото заказала в ресторанчике отеля. Однако обслуживала сама. Семенову доставляло удовольствие наблюдать, как грациозно она приближается к их столику и как маняще изгибается ее стан, когда ставит на стол чашечки с рисом, рыбой и прочим, уже заранее доставленным официантами в прихожую. «Пожалуй, я предложу ей отправиться со мной в Харбин в соболях-алмазах», молвил генерал, улучив момент, когда Сото вышла за очередной порцией снеди. «На вашем месте я бы поступил точно так же», — подыграл ему Имати, давая понять, что о навязывании главкому японской шпионки в роли телохранительницы напрочь забыто. «Нельзя упускать возможности заполучить этот тихоокеанский бриллиант. Если ваше решение окончательно, я позабочусь, чтобы там, где нужно, восприняли увлеченность нашей красавицей с должным пониманием». «Только так, с должным пониманием в соболях-алмазах». Вопрос о том, согласится ли на переезд сама Сото, был демонстративно обойден. Ее согласие предусматривалось как нечто само собой разумеющееся. «К тому же для нашей службы уже не является секретом, что вы нравитесь друг другу», — несколько запоздало подстраховался Имати. Однако генерала волновало сейчас не это. Наполняя рюмки чистой, как слеза саке, он с горечью думал: если план сепаратного мира Германии с Россией удастся, и в одно туманное маньчжурское утро он узнает, что Россия, Япония и Германия уже союзники, его воинство сразу же окажется слишком обременительным для Японии, так как миллионы золотых йен, которые императорская казна ежегодно тратит на содержание белогвардейской армии, слишком большая сумма для жадных самураев от политики, и при любых переговорах первым условием мира ли, перемирия, Сталин выдвинет расформировать банды Семенова и выдать их главарей советскому правительству. А японцы с присущим им коварством наверняка пожертвуют своими ненадежными и к тому времени уже совершенно бесполезными союзнохлебниками. «Как считаете, подполковник, возможно, есть смысл вновь встретиться с командующим Квантунской армией?» «Командующий будет весьма польщен вниманием к нему», — и бровью не повел Имати. «Весьма, чего не скажешь о генерале Судзуки, известным вам как капитан Кураки. Ему может показаться, что существуют какие-то вопросы, которые вы якобы не в состоянии решить с ним и полковником Исимурой, что может кровно обидеть их обоих. Такого недоверия, перешагивания через головы, японцы не терпят». «Сабельно, подполковник, сабельно. Тогда, может быть, вы объясните мне, как теперь быть с идеей Великой Азии, в пределах которой Восточная Сибирь замышлялась как буферное государство между Россией и Японией?» Примечание. На суде генерал Семенов признал, что некоторые японские политики, в частности будущий премьер Тагами, обещали, что он будет назначен главой этого буферного государства. Примечание автора. Конец примечания. «Идея Великой Азии бессмертна уже хотя бы потому, что вечна в самой своей сути», — улыбнулся Имати, предлагая выпить именно за это. «Но вы, генерал, должны понять, усиленное создание отрядов камикадзе еще не означает, что Япония собирается предстать перед разгневанной войнами планетой в роли государства камикадзе. Это-то как раз не входит ни в планы императора Хирохито, ни в планы его правительства. Хотя выдвинутый военным министерством в качестве одного из основных канонов современного этапа кондо тезис о том, что война является отцом созидания и матерью культуры, по-прежнему остается в силе». Примечание. Кондо – это императорский путь, то есть своеобразная программа деятельности императора, в основном касающаяся завоевания материковых земель. Примечание автора. Конец примечания. Прекрасная мысль. Согласен, прекрасная, но многим европейцам кажется слишком спорной. Раньше ваша армия готовилась к нападению на Россию. Теперь ей надлежит столь же усердно готовиться к обороне маньчжурских рубежей, совместно с доблестными квантунцами, естественно. К тому же мы с вами, признайтесь, порой забываем о китайцах. Но из этого не следует, что китайцы также упрямо забывают о нашем с вами присутствии в Маньчжурии, и что Чан Кайши окончательно смирился с ним. А ведь у него миллионы неплохих солдат. Если утром мы переправимся через Амур и двинемся вглубь Сибири, то к вечеру может оказаться, что отступать нам уже некуда. Наши базы будут в руках китайцев. «Как видите, я думал над этим», — согласился атаман. «Было бы странно, если бы главнокомандующий не задумывался о стратегических последствиях подобных действий». «Упустили вы свой шанс, подполковник. Еще тогда, в 41-м». «При дворе императора и в кабинетах генштаба придерживаются иного мнения», — сухо обронил Имати, давая понять, что обсуждать эту тему не желает. Однако генерал-атамана уже повело, он должен был излить душу, если не перед премьер-министром и начальником генштаба, то хотя бы перед этим подполковником. Нужно было сразу же двигать войска вместе с германцами. «Вместе, подполковник! Вместе в соболях-алмазах!» — грохнул кулаком по столику главнокомандующий армии российской восточной окраины. «Я такого же мнения, господин генерал, но подобным образом я размышляю лишь тогда, когда сижу за одним столом с вами». Подполковник умело оперировал не только дипломатическими увертками, но и обычными столовыми приборами. Палочками для еды он брезговал так же, как и все остальные пребывающие в эти дни Маньчжурии русские и полурусские. В сугубо японском ресторанчике отеля знали, генералу Семенову и его гостям следует подавать ложки и вилки. Уже дважды случалось, что главнокомандующий лично вышвыривал официантов не только из своего номера, но и из ресторана вместе с японскими палочками. «Это не делает вам чести, подполковник», — мрачно констатировал атаман, отирая кулак от крошек на столе. «Последнее, что я вам скажу по этому поводу. Командование Квантунской армии не будет препятствовать засылке ваших отрядов в Забайкалье, считая, что продолжение гражданской войны между русскими не может вредить японским интересам в этой части Азии». «И на том спасибо». «Да, и еще. Мы по-прежнему заинтересованы в успешном завершении операции «Великий странник Востока». «Это еще что за операция?» «Вы не в курсе? Так называется в досье нашей разведки «Великий поход вашего легионера, полковника Курбатова». И тут же уточнил. В завершении теперь уже ее берлинского этапа». «Лихое название. Только следовало бы вам знать, подполковник, что операция эта, которая в моем штабе именовалась «Маньчжурские стрелки», уже завершена. Курбатову осталось разве что нанести визит фюреру, к чему он не очень-то стремится». «Наша разведка долгое время вела ваших маньчжурских стрелков и восхищалась их действиями». «Знаю, особенно до тех пор, пока мои казаки шли по азиатской части России», — признал генерал. «Кое-какие отголоски ваших проводов до нас время от времени доходили». «А вот группа поручика Жевалова погибла», — напомнил ему японский офицер. «По-солдатски, геройски погибла, позволю себе уточнить». «Не собираетесь ли послать еще одну группу?» «Если только благословите». «В зависимости от того, в какой сумме золотых йен это наше благословение должно будет выразиться», неуверенно ответил подполковник. И стало ясно. Он как-то совершенно упустил из виду возможные финансовые проблемы. «Но я поинтересуюсь, и Курбатова, стрелка вашего маньчжурского, тоже попытаемся нащупать, если только он все еще жив». Пусть даже в Германии. В нашей разведке весьма сожалеют, что вместе с его группой не пошел ни один японец. С русской группой, идущей в форме советских солдат. Ничего страшного, он пошел бы под видом русского азиата, с лицом уйгура или горного таджика. «Понятно. В таком случае для вас это было бы делом престижа», — щедро улыбнулся Семенов. «Все, что связано с подполковником Курбатовым, теперь выгодно. И напрасно ваша разведка так не вовремя потеряла его из вида. Мне бы и самому хотелось знать, где он сейчас, в какой операции участвует». Примечание. Ответ на этот мучивший атамана вопрос читатель найдет в романе «Маньчжурские стрелки». Из событий этого романа следует, что в это время Главное управление имперской безопасности Германии и сотрудники секретного института Аннирби готовили к походу в Тибет международную военно-научную группу во главе с полковником Курбатовым, в задачу которой входил поиск таинственной страны Шамбалы. Примечание автора. Конец примечания. «Видите ли, есть предположение, что он погиб», — неожиданно молвил Имати. «Вранье», — не задумываясь, возразил атаман. «Мне известно, что он проходит подготовку в особой разведывательно-диверсионной школе в замке Фриденталь под Берлином. Проходил, но в последние дни следы его затерялись». «Это они для ваших агентов затерялись», — иронично уточнил Семенов. «На самом же деле СД, наверное, глубоко засекретило его дальнейшую подготовку. Знать бы только, к чему именно. Кстати, могу сообщить, что та часть группы Курбатова, которая осталась в России, погибла в бою где-то на левом берегу Волги. Сведения об этом получены от нашего башкирского агента». «А вот за эти факты спасибо. Очевидно, речь идет о группе подполковника Иволгина, мечтавшего поднять белое восстание на Поволжье.